Глава 7. Нехотя, пытаясь перебороть дурные мысли, я поплелась за Светой к двери. Стоило представить, что на пороге меня ожидает курьер с очередной коробкой, по коже пробегал холодок. Что было тому причиной, я и сама не знала. Демьян вселял в меня непонятный страх, но в этом я не сознавалась даже Светке. «Добрый вечер», — услышала я голос подруги. Подняв взгляд, я увидела стоящего на пороге мужчину. Того самого, что преградил мне сегодня дорогу, а после затолкал в машину. Добрый. Игнорируя ее, он посмотрел на меня и лишь после обратил внимание на Свету. Дарина Сергеевна оставила это в машине моего шефа. Протянул он ей пару перчаток. Только теперь я поняла, что напрочь забыла про них, а ведь и правда. Вновь встретившись взглядом с человеком Терентьева, я поджала губы. Если он ждет от меня благодарности, то... Спасибо. Как-то по-особенному мягко мурлыкнула Светка. Я поймала себя на мысли, что со мной таким тоном она никогда не разговаривает, и почувствовала очередной прилив раздражения. Она что, заигрывает с ним? Я развернулась и быстрым шагом пошла обратно в комнату, слыша, как подруга говорит что-то еще, но не желая прислушиваться. Войдя, подняла брошенного кем-то из детей Мишку и, стряхнув с него невидимые пылинки, прижала к груди. Присела за стол и отпила еще не до конца остывший кофе. Не прошло и минуты, как следом за мной вернулась и Светка. Молча подойдя ко мне, она положила перчатки на угол стола. «Господи!» — застонала она, глядя на меня с мученическим видом. «Ты его видела?» «Кого?» Я смотрела на приклеенный к одной из перчаток бантик, точно такой же, какими были украшены все присылаемые мне Терентьевым подарочные коробки, но на этот раз ярко-алый. «Дарина!» Подруга коснулась моего плеча, выводя из задумчивости, и покачала головой. «Ты должна ему дать!» Громким шепотом произнесла она, и я округлила глаза. «Кому?» «Подобного я не ожидала даже от нее!» «Вот этому!» «Демьяну своему, идиотка пустоголовая!» Ладонь ее опустилась поверх перчаток, указательный палец лег на бантик. Света провела по нему, посмотрела на свою руку, потом опять на меня. «Хотя я дала бы и этому. Кто он?» «Понятия не имею», — призналась я честно. «Кто-то из свиты Терентьева». «Понятно». Ладонь Светы снова опустилась на мое плечо. Мягко она погладила мою руку, потом склонилась и обняла, прижимая к себе, словно сестру. «Дурочка ты, Даринка. Какая же ты дурочка?» Я промолчала. Может быть, я и дурочка, но не до такой степени, чтобы совать голову в пасть льву. А в том, что Демьян самый настоящий хищник, сомнений у меня не было никаких. Первым, что я услышала, проснувшись, были раздающиеся с кухни крики. Потерев лицо ладонью, я нахмурилась и откинула одеяло. «Да не надо мне говорить про...» — раздался выкрик Светы, заглушенный звоном посуды. Следом послышался мат. Та самая соседка, что вчера открыла дверь человеку Терентьева, громко выругалась, послав ее по известному маршруту. Вставать не хотелось, но сделать это пришлось. Едва я спустила ноги с постели, подруга в фурии влетела в комнату и, закрыв дверь, процедила. «Чтоб ее черти побрали, сука!» Прошипела она и, опомнившись, бросила взгляд в сторону двухъярусной кровати, где спали дети. Тем доносящиеся с кухни крики были нипочем. До подъема оставалось еще 20 минут, и просыпаться раньше ни Соня, ни Светкин Димка не собирались. «Мне кажется, они сделали это уже очень давно», — заметила я и принялась застилать постель. Светка включила стоящий на подоконнике чайник. Около минуты она стояла молча, задумчиво глядя на меня, а после проговорила. «Если бы ты только знала, как я это все ненавижу. Эту квартиру, эту жизнь». Я обернулась на нее. Никогда прежде я не слышала от подруги подобных признаний. Словно поняв мою тревогу, Светка покачала головой и подошла ближе. «У тебя есть шанс», — проговорила она, и в голосе ее снова зазвучала твердость. «Дарина!» «Ты снова?» — с недовольством оборвала ее я. Наш вчерашний разговор так ни к чему и не привел, но Светка, похоже, решила продолжить. «Снова!» Черты ее лица ожесточились. «Да, Дарина, снова!» — повысила она голос. «Потому что не хочу для тебя вот этого!» — махнула на дверь. «Я как будто лбом об стену бьюсь. Пытаюсь себе что-то доказать окружающим, а толку? У меня ничего нет. Ничего, кроме этой паршивой дыры и возможности сводить сына в кино. Что в этом хорошего?» «Это лучше, чем ничего», — гневно возразила я. Светка замолчала. Опять отошла к окну и, оперевшись ладонями о подоконник, сжала его край тонкими пальцами. Некоторое время она смотрела в никуда. Чайник, закипев, выключился. Соня завозилась в постели. «Знаешь», — негромко заговорила подруга, — «я боюсь когда-нибудь проснуться и понять, что превратилась в старую тетку. Такую же, как эта Валя. Старую, убогую, никому не нужную склочную тетку. Дима вырастет, а потом...» «Тебе это не грозит», — не сомневаясь в собственных словах, я взяла чашки и поставила на подоконник. Соня, просыпаясь, что-то пролепетала, вслед за ней заворочился и Димка. «Не будь дурой», — в который раз повторила Света и посмотрела мне в глаза. «Прошу тебя, Дарин, послушай меня. Если бы я была на твоем месте, ты не на моем месте», — ответила я точно таким же взглядом. «Так что тебе меня не понять». «Дарина», — войдя в комнату персонала, администратор остановил на мне взгляд. «Пойдем со мной». Судя по тону, которым он это сказал, возражать не стоило. Оставив только что налитый чай, я покорно направилась следом. Понимая, что мне необходима любая работа, поисками я занялась, едва только перебралась к Светке. Ни образования, ни связей. Работа меня не пугала, никакая, даже грязная. В родном поселке мне часто приходилось помогать матери, поэтому что такое пахать, знала я хорошо. Прекрасно понимая, на что могу рассчитывать, поначалу я думала о забегаловке с гамбургерами, но не знаю, что заставило меня зайти в находящийся неподалеку от дома ресторан восточной кухни. Может быть, запах пряностей, что я порой улавливала, проходя мимо, а может быть, что-то вроде интуиции. «Приведи тут все в порядок», — остановившись в зоне входа, указал мне администратор на две черных полосы, оставленных, очевидно, накануне ночью кем-то из посетителей. «Да, конечно», — безропотно отозвалась я. Как новенькую работой грузили меня по полной, той самой, грязной, неблагодарной. Ресторан открывался в час, и к этому времени все должно было блестеть чистотой, начиная от дверных ручек и заканчивая подсобными помещениями. Взяв щетку, я приступила к работе. Драить пол в резиновых перчатках было неудобно, но все лучше, чем без них. К тому же зарплата. В очередной раз я повторила себе, что все могло быть куда хуже. Моя дочь устроена в сад, подруга не оставила меня на улице. Какая-никакая, но работа у меня тоже есть. Главное — не сдаваться. Не... Внезапно рядом со мной кто-то остановился. Погруженная в работу и собственные мысли, я даже не сразу заметила, что не одна. Черные начищенные ботинки. Вдоль позвоночника вдруг пробежали мурашки. Медленно, как неживая, я подняла взгляд. «Демьян Давыдович», — услышала я голос администратора позади себя, — «мы не ждали вас так рано. Позвольте». Я сглотнула, щетка дрогнула в пальцах, подняла взгляд выше и наткнулась на его. Непроницаемый, жесткий, темный. Не проронив ни слова, он прошел мимо, а я так и осталась сидеть на полу, сжимая в руках щетку. «Заканчивай тут побыстрее», — бросил администратор сквозь зубы, прежде чем удалиться вместе с Терентьевым. Но его слов я как будто и не слышала, только звук удаляющихся шагов, эхом отражающихся от надраенного пола, от стен, звучащих у меня в висках собственным пульсом. Для него всегда двери открыты. Пришедшая еще до начала смены официантка с недовольством застегнула пуговицу на рукаве шелковой рабочей блузы. Только теперь мне стало ясно, что говорит она про Терентьева. Как закончила работу, я даже не заметила. Прислушивалась к голосам, неосознанно пытаясь уловить негромкий, уверенный, обманчиво мягкий, а очнувшись, поняла, что пол разве что не сияет, как надраенное зеркало. Первая вспышка раздражения сменилась пониманием. Терентьев тут далеко не впервые. К тому же для посетителей ресторан еще закрыт, для обычных посетителей, но не для него. Так что это? Случайность? «Для таких всегда и везде все открыто», — отозвалась я, и тут же в дверь комнатки коротко стукнули. Даже если бы кто-то из нас в этот момент был не одет, сделать с этим ничего бы не получилось, ибо администратор вошел в комнату буквально в следующую секунду. Мельком посмотрев на почти готовую к выходу в зал официантку, он перевел взгляд на меня. Нехорошее предчувствие, которое в последнее время наведывалось ко мне слишком часто, снова резануло по нервам, стоило только встретиться с ним глазами. «Сейчас ты переоденешься и пойдешь в зал», — нетерпящим возражений тоном выговорил Надир, начисто сбив меня с толку. «Переоденусь? В зал? Решил устроить мне обеденный перерыв на моем же рабочем месте? Да пусть катится куда подальше со всеми своими ресторанами и широкими жестами. Как бы ни был силен, мой страх потерять работу, безропотно подчиняться чьим-то прихотям я не собиралась. Я никуда не пойду», — не отводя глаз, четко выговорила я. «Если вашему клиенту нужна компания, пусть...» «Да что ты несешь?» Не дав мне договорить, Надир продолжил. «Демьян Давыдович желает, чтобы в зале его обслуживала именно ты. Карина!» — резко обратился он к притихшей девушке. «Снимай форму!» Карина подчинилась. Даже спрашивать не стала, что, зачем и почему. Как я уже имела возможность убедиться, Надир возражений не любил. Тем более возражения от младшего обслуживающего персонала, но это... Я никогда не работала официанткой, выдавила я, до конца не веря в происходящее. Зачем Терентьеву нужно, чтобы его обслуживала именно я? Решил указать мне мое место? Первым порывом было плюнуть на все, на работу, на Надира, на деньги и уйти, но здравый смысл взял вверх. Кому и что я этим докажу? Ни себе самой, ни моей дочери ничего хорошего это не принесет. Вряд ли мимолетная вспышка самолюбия стоит 2 недель работы и какого-никакого а будущего. Пусть даже вечно здесь работать я не собиралась. «Я знаю», — коротко ответил Надир. Карина стянула блузку и, прикрывшись свитером, отдала ее мне. Правильно поняв мой многозначительный взгляд, Надир недовольно стиснул зубы, еще раз осмотрел меня с головы до ног. «Собери волосы в хвост», — приказал он, — «жду тебя на кухне через 5 минут». Стоило ему выйти, Карина заметно расслабилась. Развязала ленточку пояса на штанах-шароварах и принялась стягивать их с бедер. «Желание этого клиента тут закон», — сказала она тихо и очень серьезно, — «поэтому лучше тебе не возражать, Дарина». «Какие еще желания?» — резко вскинула я голову. «Любые». Она присела и, сняв форму, протянула мне. «У меня 38-й», — пододвинула расшитые бусинами и шелковыми нитями остроносые балетки. «Подойдет». Застегивая пуговицу на рукавчике, отозвалась я. Шелк приятно касался кожи, маленький круглый вырез открывал ключицы. Думать о том, какие именно желания Демьяна Терентьева тут закон, я не хотела. Вчера я твердо дала ему понять, что не позволю обращаться с собой подобным образом, кем бы он ни был и кем бы ни была в его глазах я. Если же дело в моем муже, это точно меня не касается. Уже нет. Решение подать на развод, зреющее во мне последние дни, стало четким и осознанным. «Удачи», — сказала Карина, когда я, одевшись, поправила волосы. «Спасибо», — надела балетки. Те оказались тонкими, почти невесомыми, и поймала на себе ее изучающий взгляд, вопросительно кивнула. «Да вот думаю», — Карина сцепила пальцы, — «на меня он за все это время даже не посмотрел ни разу. А на тебя?» «А мне просто...» Не повезло. Губы мои тронула усмешка, понять которую Карине было не дано. Расправив плечи, я вышла в холл. Не покажу. Ни страха не покажу, ни неловкости. Пусть хоть как смотрит, хоть что говорит. В кухне витали ароматы пряностей, запах свежесваренного кофе приятно щекотал ноздри. С Эдуардом мне не часто доводилось бывать в подобных местах. Лишь изредка муж брал меня на встречи, да и то только в тех случаях, когда это было необходимо. В тот момент, когда Надир собственнолично вручил мне серебряный поднос с расставленными на нем чашками, я почему-то подумала именно об этом. Какая ирония. Мое нынешнее положение, в сущности, не так сильно отличается от того, что было раньше. Ни своей квартиры, ни денег, ни даже возможности выпить чертов кофе в чертовом ресторане. Да еще и мужчина, сидящий в зале. «Будь вежлива». Напоследок, придержав за локоть, серьезно проговорил Надир. «Дарина!» Пальцы его сжались чуть сильнее. Подняв глаза, я наткнулась на его взгляд. Внимательный, глубокий. Мне вдруг стало ясно, что этот человек, черты лица которого явно говорили о восточном происхождении, видит куда больше, чем показывает. «Не делай глупостей». «Не сделаю», — я вскинула голову. «Мне нужно это место, Надир, и я ценю то, что оно у меня есть». Кивнув, администратор отпустил меня и указал на зал. Терентьев сидел за одним из низких столиков вместе с принесшим вчера перчатки мужчиной и еще одним, прежде которого я не видела. Пройдя по залу с подносом в руках, я остановилась возле него, но он даже не посмотрел на меня. Ставя на стол чашку, я поняла, что руки подрагивают, но от чего именно? От гнева ли, снова поднимающегося внутри, от этого пренебрежения или от напомнившего о прошлом запаха власти? Ног я почти не чувствовала, колени, казалось, вот-вот подогнутся. Тонкая форма невесомо облегала тело, и у меня было такое чувство, что одежды на мне нет совсем. Руки затряслись сильнее, кровь бежала бешено, во рту пересохла. Вдали от этого мужчины я могла сколько угодно уверять себя в том, что сумею дать ему отпор. Но стоило оказаться с ним рядом, решимость таяла. Он подавлял, порабощал. Лев. Сейчас он был в благостном состоянии, но что случится, стоит этому измениться. «Ваш кофе», — не удержалась я, ставя рядом с чашкой пиалу, наполненную крупными кусками колотого сахара. Он кивнул, так и не посмотрев на меня. Расставив остальные чашки, я застыла. Следовало вернуться на кухню и забрать основной заказ, но... «Что мне сделать, Демьян?» Очень тихо заговорила я, встав так, чтобы шелк моих штанов касался его пальцев. «Уволиться? Уехать из города? Что? Что мне сделать, чтобы вы оставили меня в покое?» Взяв в руки чашку, он откинулся на спинку низкого диванчика. Наконец посмотрел на меня лениво, пренебрежительно. Словно ощупывая, прошелся по бедрам, по телу, по груди, задержался на шее. Ладони у меня мгновенно взмокли, ноги окончательно ослабли. «Господи, лучше бы я молчала».